Глава 8. Дневник. Я очнулся под потрескивание костра. В голове сразу пронеслись последние события. Схватка с Надей и оглушительный удар Варвары. Вот так девчонки! Проморгавшись, я понял, что не связан. Кто-то заботливо прислонил меня к дереву, если так можно назвать коряги, что росли тут повсюду. С другой стороны костра сидели Варвара и Надя. Последняя выглядела мрачновато. Вот только почему? Ее желание сбылось. Я не успел дотащить ее к порталу. Теперь же порталов не было. Я догадывался, что позже они появятся вновь. Но не дожидаться же. Что ж, княжна — человек свободный. Коля лезет на рожон — ее выбор. Но подсознательно я ощущал груз новой ответственности. Обе дамы что-то жевали. Внутри у меня сразу же заурчало призывно и тоскливо. Варвара глянула на меня, улыбнулась, лучше бы она этого не делала, и протянула мне кусочек своей еды, причем прямо изо рта. И я, конечно, голоден, но... «Ням-ням-нямка!» — заверила толстушка. Надя, увидев такую сцену, усмехнулась, поднялась и подошла. В ее руке тоже была горсть каких-то зеленых кусочков. «Вот!» — она протянула их мне. Я сложил ладони лодочкой, и княжна высыпала мне все, что было. Зеленые кусочки подозрительно смахивали на порезанный кактус. Недоумевая, можно ли есть такое, я уставился на них. «Нормальная еда», — сказала Надя. «И это говорит мне львица», — усмехнулся я. «Разве вы не мясом питаться должны?» «И мясом, и фруктами, и вообще всем, что вкусно и полезно», — она пожала плечами. «Не хочешь — не ешь, но, по-моему, вполне съедобно. Схожу еще наломаю». Надя обнажила большой кинжал и ушла. А я так и не решился попробовать колючие кусочки. Вместо этого я уставился на Варвару. Хотелось высказаться ей по поводу беспардонного нападения. «Варвара», — произнес я, ощущая неловкость, — «ты ударила меня». «Я жалко», — ответила толстушка, запихивая в рот последний кусочек кактуса. «Ну, конечно. Жалкая она, а голова раскалывается у меня. Ну что с юродивой возьмешь?» Такую уму-разуму учить только время зря тратить. Я хотел встать и поискать, куда ушла Надя. Место все-таки опасное, и ответственность за княжью дочь никуда не исчезла. Что бы там ни я не решил мысленно. Но меня тут же отвлек новый звук – перелистывание бумаги. Я поднял глаза и увидел, что Варвара читает книгу. Это вызвало у меня такой диссонанс, что я протер глаза, дабы убедиться, что мне не померещилось. Но она и правда держала в руках небольшую и не толстую, но все-таки книгу. «Что это?» — спросил я удивленно. «Книга», — ответила толстушка поучительным тоном. Дальнейшее повергло меня в еще больший шок. Варвара с умным видом облизнула палец, ухватила за страничку и вырвала ее. «Эй, ты чего?» — выкрикнул я, подскакивая на ноги. «Зачем рвешь-то? Это ведь книга!» «Книга», — снова подтвердила Варвара. Она положила книгу возле ног, а сама принялась методично разрывать листочек. Сначала пополам, потом на четверть и дальше. «Скучная книга!» «Ну даже если так, рвать-то зачем?» Я подошел и забрал книжку, пока в ней осталось хоть что-то. В их мире книги, наверное, на вес золота. Ни интернета, ни современных типографий. А ей, видите ли, скучно. «Картинок нет», — пояснила Варвара. Листочек в ее руке обратился в мелкие клочья. Я снова уселся возле коряги и открыл скучную книгу, продолжая другой рукой сжимать кусочки кактуса. Книга открылась примерно в середине, и я с горечью осознал, сколько много раз повеселилась Варвара. Томик похудел на добрую половину. Всмотревшись в первый уцелевший лист, я решил, что тут и вовсе нет печатных возможностей. Бумага оказалась покрыта рукописью, но почерк порадовал, красивый и разборчивый. Я начал читать, надеясь, что смогу вникнуть в рассказываемую историю. «Позже я поняла, солнца здесь и вовсе нет, а значит, нет дня. Но и ночь не так темна, как в нашем мире. Тут вечные сумерки. Какое счастье, что я захватила с собой папенькины часы. Главное, не забывать заводить их, и я всегда буду знать, сколько времени, когда пора трапезничать, когда ложиться спать». Папа часто говорил, как важен распорядок дня. Соблюдение распорядка – залог дисциплины, а дисциплина – путь к успеху. Я прервался от чтения, задумавшись. С одной стороны, похоже на какую-то приключенческую историю. А с другой... «Варвара!» — позвал я. «А где солнце?» Толстушка откровенно заскучала без книги, пальцы рук беспрестанно барабанили по коленкам. «Солнце!» — плаксивым тоном повторила она. «Солнце уходило!» «Куда уходило?» — донесся голос Нади. Ее сумка сильно топорщилась от содержимого. Руки также были набиты зелеными кусочками. «Неужели правда эти колючки съедобны?» «К своим я так и не притронулся». «Варвара, тут бывает солнце?» — настойчиво потребовал я снова. «Солнце пока-пока!» Я так и не понял, значит ли это, что солнца в этом мире нет, или что оно попросту сейчас в закате, но появится утром. Разозленную на глупую толстушку, я снова уткнулся в книжку. «Кстати, о трапезе. Моя провизия подходит к концу. Но я заметил, что местные существа, деревянные монстры, которых фортецы поразвали аномаликами, лакомятся большими кактусами, что в изобилии растут в Мракмире. Я решилась на эксперимент и пришла к выводу, что они и правда съедобны, да еще и вкусны». Взволнованный пониманием, что держу перед собой, я инстинктивно закинул в рот один из кусочков кактуса. Во рту стало сначала слегка кисло, а потом наоборот, сладко. Я ощутил, как приятно растекается эта травянистая субстанция. Сложно было сравнить ее с чем-либо из уже испробованного, но мне очень понравилось. «Вот, я ведь говорила», — сказала Надя, заметив, как бодро я жую. «И если что, я полную сумку этих вкусняшек набрала. С голоду не загнемся». Но вкус кактуса, хоть и стал приятным открытием для меня, все равно не шел ни в какое сравнение с тем, что читал я вовсе не книгу, а дневник путешественника. Вот только чей, пока было неясно. Но хозяйка этих записей наверняка была тут недавно. И это очевидный слов об аномаликах и жителях фортеца. Я снова прильнул к красивым аккуратным строчкам. «Кстати, деревянные монстры вовсе не агрессивны. Они любопытны и лезут поглядеть. Но потом они теряют интерес и уходят по своим делам. Я встретил около десятка особей размером от маленькой собачки до слона. Попытки пообщаться ни к чему не привели. Мне кажется, что они прекрасно понимают меня. Вот только до моих расспросов им дела нет. Как убедить их прекратить?» На этом лист заканчивался. Следом белели бумажные обрубки. Спасибо Варваре. «Варвара», — снова позвал я, — «откуда у тебя этот... эта книга?» «Украсть», — весело призналась толстушка. «У кого?» «У плохая». «У-у-у», — протянула Надя и погрозила пальцем. «Плохая». Она рассмеялась. Я впервые увидел княжну в добром расположении духа. Неужели кактусы так хорошо подействовали? А может, глупая манера речи Варвары смогла рассмешить сварливую львицу? Я хотел закинуть в себя еще один кусочек кактуса, но обнаружил, что руки пусты. Умял все, пока читал. Надя заметила мое движение и поспешила поделиться своими запасами. «Если что, еще наберу», — пообещала она. «Нашла место. Там этих кактусов целый лес». Она снова рассмеялась. Я с удовольствием прикончил новую порцию зеленых кисло-сладких кусочков. Потом принял еще и, наконец, наелся. Тут-то и подступила сонливость. Дневник манил прочесть его дальше, но буквы, будучи рукописными, заплясали в глазах. Мало того, что сумрачно, так еще это неумолимое желание вздремнуть. «Байки-байки», — сказала Варвара и широко зевнула. «Надо бы покараулить. Я, наверное, пока не буду», — тянул я, зараженный зевком толстушки. «Я подежурю», — отозвалась Надя. «Пусть только сунутся эти деревянные монстры». «Деревянные люди хорошие», — промурлыкала Варвара. Голос ее был под стать засыпающей. «Деревянные не обижать». Конечно, я не стал верить глупостям Варвары, будто бы аномалики не опасны. Но уверенный, бодрый голос княжны подкупил меня. Я понял, что сна у нее не в глазу, а значит, дозорный из нее лучше, чем из меня. И если что, главное, пусть закричит. Я приучен к легкому подъему, как и любой оперативник. Я быстро уснул и, как часто бывает при пробуждении, ощущал, будто поспал всего минутку. А проснулся я от жалобных причитаний Варвары. «Плохая! Плохая!» — голос толстушки был напуган. Я открыл глаза и поспешил подняться. Варвара тоже стояла и смотрела куда-то вдаль. Объект ее стенания стоял метров 20. Это была женщина, на вид старше Варвары. Она была тощая, но вполне привлекательная. Светлые волосы до поясницы, черные брови, ярко-красные тонкие губы. Взгляд ее был злобным и брезгливым. Она смотрела на нас так пренебрежительно, как мог глядеть министр транспорта на обычного таксиста. Ее одеяние показалось зловещим. Ярко-красное платье сверкало золотыми блестками и развивалось в сумраке, оголяя ее бледные голые ноги. И такие же красные сапоги почти до колен. На поясе чуть покачивался меч в золоченых ножнах. «Это же не он!» – яростно выкрикнула женщина существу рядом. Существо, в отличие от костлявой женщины, показалось знакомым. «Уж не тот ли это самый аномалик, что напал на меня возле каньона, а потом еще добить пытался?» По виду и размеру походил весьма близко. Я даже заприметил пару обрубленных ветвей. Моя работа. «Плохая, плохая!» – жалобно продолжала Варвара. «Пласта плохая!» «Тот, кого мы ищем, лев!» – рявкнула аномалику костлявая и показала на меня. «А это человек! И что, похож он на ребенка? Это же взрослая скотина-мужичина! Тупица ты без мозгов!» Мне стало обидно за скотину-мужичину. Мы ведь даже не были знакомы с этой дамочкой, кем бы она ни была. На этой мысли меня осенило. После нашего возвращения от провидицы Нави князь Ури пожаловался, что явилась какая-то худощавая колдунья верхом на аномалике и поставила ультиматум – штурм ромского княжества в обмен на сына. Что ж, эта костлявая дамочка была не верхом, но очевидно, что аномалик рядом с ней был ее в полном подчинении. «Плохая, Власта! Плохая! Плохая!» – не унимаясь, скулила Варвара. «Тупица!» Худая колдунья, названная Властой, подняла правую руку над монстром. Я подумал, что она собирается ударить его, как непослушное животное. От этой мысли стало чуточку смешно. Едва ли она причинит ему хотя бы щекотку. Но колдунья разжала кулак в открытую ладонь. «Раду сол, раду свет!» – завопила она. Поднятая рука замерцала, а потом из ладони ударил мощный световой поток, словно электрический прожектор на полкиловатта. Монстр заскрипел. Все-таки был у них рот где-то. Ну, или как-то они могли издавать звуки. Но этому звуку я был не рад. Он означал боль и страдания. «Власта плохая! Деревянный человек, больно!» «Послушайте, дамочка!» Перекрикивая Варвару, попытался я заговорить с колдуней. «Заткнись, олух!» – зарычала она. «Ты как вообще от моих слуг отбился?» «Каких еще слуг?» – удивился я. «Таких, которые тебя в мрак мир затащили!» Свет прекратился, и Власта опустила руку. «Никто меня не затаскивал, я...» Я поспешно заткнулся. «Чего это я ей выкладываю все как на духу? Кто из нас полицейский? Кто умеет внедряться в банду и выведывать секреты?» «Ты странный», — между тем проговорила колдунья. Совершенно не опасаясь, она подходила ближе, оставив свою слугу позади. Тот все еще скрежетал негромко. «Ты не зверолюд. Откуда ты взялся, фортеца?» «Это не важно. У меня к вам разговор». Я старательно пытался придумать, а какой у меня к ней, собственно, разговор? Задача ведь спасти Олову и закрыть портал. Насчет нее, кем бы она ни... Шарахнула новая догадка. Снова на мысли, кем бы она ни была, меня осенило, кто она. Не просто колдунья. Не просто та, кто похитила, а точнее обманула, якобы похитила Олова. Не просто злодейка. Она та самая злодейка. Первая карта. Я вспомнил, что женщина с двумя мечами тоже была очень стройной. Она даже походила на Власту. Такая же длинноволосая блондинка с черными бровями. Разве что взгляд у дамы на двойке мечей был не столь злобный. Но в остальном сходство казалось сильным. «Да с чего ты взял, что я буду вести с тобой беседу, смердяк?» «Что за...» — возмутился я. «Зачем вы так называете меня? От меня что, смердит?» «Да», — уверенно сказала она, продолжая неспешно приближаться. «От тебя смердит!» Тут она резко остановилась. Глаза ее словно остекленели, а дыхание замерло. «Чего там от меня смердит? И чем?» — не унимался я, сердясь еще больше. А колдунья тем временем сделала шаг назад. «Смердит?» — она бросила на меня отсутствующий взгляд. «Ах да, смердит! Смердит! Надя?» Имя княжны она произнесла негромко, почти шепотом. Затем развернулась и убежала прочь. «Кто это?» — услышал я за спиной голос Нади. Я обернулся. Львица приближалась к нашему лагерю. Ее сумка снова изрядно набухла. К своему стыду я только в этот момент осознал, что все это время Нади с нами не было.